Где полный текст? Полный текст должен быть! Воры! Хрипел на присевшего, съежившегося в воробьишку Мурзу, тыкал толстым пальцем бересту. Ведь и тут украли, ведь что за народ? Там главу пропустят, там оборвут на полслове, там строчки переставят.